Очнулся я лежа на полу с привязанными к плите руками. Девушка нервно мерила комнату шагами и оживленно разговаривала сама с собой. Я закрыл глаза и начал слушать. «Должно быть, он тварь», — говорила она. «В противном случае, зачем ему понадобилось, подобно грабителю, рыскать по старому дому?» «Не имею ни малейшего представления», — ответил чей-то голос. «Думаю, он этого тоже не знает». Так, все-таки она разговаривала не сама с собой, хотя с того места, где я лежал, мне не был виден ответивший ей юноша. «Ты ведь говоришь, что он даже не понял, что оказался в петле времени». «Посуди сам», — произнесла она, кивая в мою сторону. «Ты можешь себе представить, чтобы родственник Эйба был таким бестолковым? А ты можешь себе представить, чтобы он был тварью?» — возразил юноша. Я немного повернул голову, но увидеть парня мне все равно не удалось. «Я легко могу себе представить, как тварь прикидывается идиотом», — ответила девушка. Пес проснулся, подошел ко мне и принялся облизывать мое лицо. Я зажмурился и попытался проигнорировать его ласки, но это умывание было таким слюнявым, что я не выдержал и сел в попытке избавиться от назойливого внимания пса. «Смотрите, кто проснулся!» — голосом, исполненным сарказма, протянула девушка и издевательски захлопала в ладоши. «Великолепное представление! А твой обморок и вовсе произвел на меня неизгладимое впечатление. Я уверена, что сцена утратила великого актера, когда ты предпочел театру убийство и каннибализм». Я открыл рот, чтобы опровергнуть ее ужасные обвинения, но так и замер с открытым ртом, заметив парящую в воздухе и приближающуюся ко мне чашку. «Выпей воды», — произнес юноша. «Мы не можем допустить, чтобы ты умер прежде, чем мы доставим тебя к директрисе. Как ты считаешь?» Его голос, казалось, раздавался из пустого пространства. Я потянулся к чашке, но едва не уронил ее на пол, коснувшись мизинцем невидимой ладони. «Он неуклюжий», — прокомментировал юноша. «Ты невидимый?» — глуповато спросил я. «Вот именно. Миллард Наллингс к вашим услугам». «Не называй ему своего имени!» — воскликнула девушка. «А это Эмма», — продолжал юноша. «Она страдает манией преследования, но я уверен, что ты и сам уже это понял». Эмма злобно уставилась на него, точнее, на то место в пространстве, которое он должен был занимать, но ничего не ответила. Чашка дрожала у меня в руке. Я предпринял еще одну попытку хоть что-то им объяснить, но замолчал, когда с улицы донеслись злобные голоса. «Тихо!» — прошипела Эмма. Раздались шаги. Это Миллард подошел к окну и слегка раздвинул шторы. «Что там происходит?» — спросила Эмма. «Они обыскивают дома», — ответил он. «Мы не можем здесь задерживаться». «Но мы не можем и выйти отсюда». «Я думаю, что скоро сможем», — отозвался Миллард. «Однако на всякий случай я загляну в свои записи». Шторы сомкнулись, и я увидел, как со стола взлетела и раскрылась в воздухе тетрадь в кожаном переплете. Миллард что-то напевал, перелистывая страницы. Через минуту он захлопнул тетрадь. «Как я и подозревал», — провозгласил он. «Осталось подождать около минуты, после чего мы можем смело выйти за дверь». «Ты с ума сошел?» — поинтересовалась Эмма. «Эти мордовороты тут же набросятся на нас со своими дубинками». «Только если то, что вот-вот произойдет, не будет представлять для них больше интерес, чем наши скромные персоны», — отозвался Миллард. «Смею тебя уверить, лучшей возможности у нас не будет». Меня отвязали от плиты и подвели к двери. Присев на корточки, мы чего-то ожидали. Тут снаружи до нас донесся звук гораздо более громкий, чем голоса мужчин, кричавших «Самолеты!». Судя по звуку, самолетов было много, может, несколько десятков. «О, Миллард, это гениально!» — воскликнула Эмма. «А ты говорила, что я напрасно трачу время!» — пренебрежительно фыркнул Миллард. Эмма положила руку на дверную ручку и обернулась ко мне. «Возьми меня за руку! Не вздумай бежать! Держись, как ни в чем не бывало!» Она спрятала нож, заверив меня, что если я попытаюсь сбежать, то увижу его снова, как раз перед тем, как она меня зарежет. «Откуда мне знать, что ты не сделаешь этого в любом случае?» Она на мгновение задумалась. «Придется поверить мне на слово!» Эмма пожала плечами и резким толчком распахнула дверь.